Глава 4. Забывчивость или долгие проводы. В углу кабинета появился тотем и уставился на меня красными глазами, зло щелкая зубами. Я же активировал плетение фонаря Хароны, в кабинете мигом стало холодно. «Явись!» — приказал я уверенно. В плотном тумане проступил силуэт курьера, который сидел в углу, обхватив руками колени. Он всхлипывал и вертел по сторонам головой, словно бы не понимал, как здесь очутился. Такое поведение после смерти было нормальным. Видимо, курьер еще не осознал, что с ним произошло, или не хотел принимать. Я немного напитал призрака силой, чтобы вытащить его в материальный мир, и погасил фонарь. Туман рассеялся, но гость, тихо подвывая, так и остался сидеть в углу. Я подошел к нему и строго спросил: «Кто ты?» Призрак поднял голову, растерянно взглянул на меня. В светлых глазах его колыхалось сомнение, какая-то детская обида. Несколько секунд он молчал, словно пытаясь вспомнить свое имя. И я удивленно поднял бровь. Это было необычно. Призрак всегда сохранял память телесной оболочки. Тем более он был совсем еще свежим духом, который еще не успел рассеять знания о себе. Но здесь... «Не знаю», — тихо ответил гость и шмыгнул носом. «Как так?» — вырвалось у меня. Такое было впервые в моей некроманской практике. Я решил попробовать еще раз и уточнил. «Кто тебя прислал?» «Не знаю», — растерянно повторил гость и вдруг зашептал. «Кто я? Где я? Как я здесь оказался? Что со мной? Так холодно! Как же мне холодно!» В комнату просочилась Виноградова и внимательно смотрела паренька. Даже ткнула его пальцем в ухо. На что тот отреагировал странно. Он взвизгнул. По обезьяне перебрался в другой угол комнаты и забился между стеной и боковиной стеллажа. «Еще одно, зверек!» Нахмурилась женщина и подозрительно сощурилась. «Ты умеешь такое творить с духами?» «Это не моих рук дело», — я покачал головой. Я вздохнул. Придется обратиться за консультацией. Я взялся за телефон и позвонил Софье Яковлевне. Бабушка взяла трубку не сразу. Я уже хотел было отменить вызов, когда в динамике послышался знакомый голос. «Добрый день, Павел Филиппович. Решил позвонить и узнать, как у меня дела?» «Добрый», — ответил я. «Хотел. Как у тебя дела?» «Да говорю же по делу», — немного устало произнесла Софья Яковлевна, но голос ее прозвучал мягко. «Или давай созвонимся позже, если ты правда хочешь всего лишь поговорить и обсудить мое слабое сердце и ноющие колени». «Не только об этом мне надо поговорить», — согласился я. «В моей практике попался один очень интересный случай. Я решил посоветоваться с тобой». «Вот как?» — насторожилась Чехова. «Видимо, случай и правда уникальный. Признаюсь, мне даже стало любопытно. Рассказывай». «Могут ли призраки обманывать призывателя?» — начал я. «Ну что ты, Пашенька?» — ласково отозвалась она, что делала не так уж часто. «Конечно же нет, ты и сам это прекрасно знаешь. А с чего такой вопрос?» «Просто...» Я замялся, глядя на сидевшего в углу призрака и подбирая слова. «Сегодня мне попался один весьма интересный экземпляр. Он не хочет отвечать на мои вопросы, вернее, даже не знает, кем является». В динамике повисла тишина, а затем Чехова медленно произнесла. «И впрямь интересно. Сколько лет призраку?» «Меньше получаса», — ответил я. «Ты решил поговорить с новорожденным?» — переспросила бабушка. «А, ты про возраст умершего», — понял я. «Не знаю, на вид лет 17». «А травмы головы?» — уточнила Софья Яковлевна. «Перед смертью его били?» «Вроде нет», — ответил я. «Во всяком случае, умер он не от удара по голове, а что?» «Забывчивость может случаться у возрастных почивших, если они при жизни не владели силой. Я не лекарь, но обычных людей, лишенных таланта, с возрастом иногда начинаются необратимые изменения в мозгу. Старческая слабость ума вызывает забывчивость. Ну а с травмами, ты сам знаешь, есть шанс, что повреждение мозга перед смертью разрушит личность, превратив человека в овощ. Хотя это крайняя редкость. И даже с половиной снесенного черепа призраки отвечали на мои вопросы. Но раз мертвец молод и достаточно свеж...» В динамике послышался вздох. А затем Софья Яковлевна продолжила. «Признаться, мне самой захотелось взглянуть на этот уникальный случай. Я, пожалуй, даже отложу все свои дела». Мне показалось, что кто-то рядом с ней недовольно заворчал и послышался звук падающих игральных костей. «Диктуйте адрес, Павел Филиппович». «Мой офис», — спокойно произнес я. «То есть человек пришел к тебе на прием, внезапно умер, и ты решил консультировать призрака?» — без тени улыбки уточнила княгиня. «Не совсем», — уклончиво ответил я, но с призраком поговорить пришлось. «Что-то вы темнеете, мастер Чехов», — протянула бабушка. «Хорошо, я скоро приеду, там и поговорим. Жди в гости». «Жду», — произнес я, и Софья Яковлевна завершила вызов. Я же повертел телефон в руке, раздумывая, не стоит ли позвонить Зимину. Но решил отложить это на потом. Убрал аппарат в карман, отослал прочь тотем и вышел в приемную, где меня уже ждали остальные. «Ну что, вашество?» — уточнил Фома, едва только я вышел из кабинета. «Что говорит этот нехороший человек, из-за которого пришлось котячий ковер из моей комнаты доставать?» «Человек впал в забытье и там потерялся. Даже как его зовут, не знает». Вздохнул я и сел в кресло. «Как это?» — удивленно переспросил слуга. «Самому интересно, как это. И что будем делать?» — спросила Арина Родионовна. Я покачал головой. «Пока не знаю. Предлагаю для начала выпить чаю, а там уже что-нибудь решим». Софья Яковлевна прибыла, когда чайник уже показал дно. Мы сидели за столом, а Любовь Федоровна наблюдала за сидевшим в углу моего кабинета призраком. На вопрос, зачем, Виноградова ответила: «На всякий случай, чтобы чего не учудил». Но мне казалось, что настроил ему жуткий гримас, когда я отворачивался. По крайней мере, несчастный парень несколько раз менял углы комнаты. Мешать Любови Федоровне развлекаться я не посмел. Она выглядела слишком довольной. В дверь офиса постучали, Фома поспешно встал с кресла. Подошел к окну, осторожно выглянул, чтобы узнать, кто прибыл в гости. Затем торопливо открыл дверь, и в приемную вошла Чехова. Она взглянула в угол комнаты, заметив ковер, удивленно подняла брови. «Это и есть тот самый человек, с призраком которого ты хотел пообщаться?» — уточнила она, обращаясь ко мне. «Он самый!» — ответил за меня Фома. «Под курьера замаскировался. Доброго денечка, Софья Яковлевна!» «Да какой же он добрый, раз у вас в офисе лежит замотанный в ковер труп!» — вздохнула некромантка. — Павел Филиппович, можно поговорить с вами наедине? Я кивнул, встал с кресла и указал на дверь кабинета. — Конечно, идемте. Чехова последовала за мной. Я вошел в комнату, закрыл за гостьей дверь. — Что здесь происходит? — прямо начала бабушка. — Человек внезапно умер, — просто ответил я. Хотел было поговорить с его призраком о цели визита, а он не помнит ничего. Вот я и позвонил тебе. Софья Яковлевна резко обернулась в сторону, где сидел призрак. Затем одним щелчком пальца напитала призрака силой и рывком вытащила его в материальный мир. Буквально за мгновение. Я в очередной раз залюбовался ее работой. «Кто ты?» — грозно спросила княгиня. Призрак поднял голову, растерянно посмотрел на женщину и произнес: «Не знаю». Чехова нахмурилась. «Странное дело. Вроде молодой, а в памяти провалы». Она подошла к призраку, с интересом его осмотрела. Он никак на это не отреагировал. Уставился в одну точку пустым взглядом и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Чехова задала парню еще несколько вопросов, и на все был один ответ: «Не знаю». Только на один вопрос «Зачем?» парень-курьер честно ответил: «Принести письмо адвокату, личное, остаться с ним наедине и угостить Павла Филипповича пыльцой». Парень закатил глаза и вновь заговорил: «Принести письмо адвокату, личное, остаться с ним». Истерика у призрака пропала. Он отвечал холодно, равнодушно, словно при жизни гость был механической куклой. Наконец Чеховой надоело пытать гостя, и она отвернулась от него, оборвав тянущуюся к призраку нить. И парень почти истаял, но все же едва заметно светился от силы некромантки. Бабушка же обернулась ко мне. «Чудной гость к тебе пришел, мастер Чехов. Он не врет. Он не помнит. Кажется, он вернулся к состоянию ребенка». «Словно ему при жизни стерли память, оставив только нужное», — пробормотал я, — «адрес и задачу». Софья Яковлевна кивнула. «Верно, от него больше нет толка. Хочешь, я развею его?» Я покачал головой. «Я сам. Спасибо, что приехала». Бабушка подошла ко мне и обняла за плечи. «Ты всегда будешь моим любимым внуком», — с улыбкой произнесла она. «Пусть даже ты и убил этого несчастного». «Не я. Виноградова. И она спасла меня». Чехова отстранилась и удивленно подняла бровь. «Вот как?» «Да», — она заставила курьера вдохнуть ту пыльцу, которую он хотел меня угостить. «Вот парень и умер». «Мне надо с ней поговорить», — произнесла бабушка. «А о чем, Софья Яковлевна?» — тут же уточнила Виноградова. Она вышла из стены и зависла в воздухе неподалеку от нас. «Павел Филиппович, выйдите, пожалуйста, из кабинета», — попросила меня Чехова. «Нам нужно кое о чем посекретничать». Я покосился на Любовь Федоровну и так кивнула, подтверждая слова бабушки. Поэтому я вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. «Вашество, что с мертвецом делать будем?» — спросил Фома. «А у тебя какие варианты?» — осведомился я. Слуга пожал плечами и бесхитростно произнес. «Ну, вы можете его оживить, будь за дворецкого. Дом-то некроманский, глядишь, никто и не заметит, что он того, мертвый стал быть». От этих слов Арина Родионовна поежилась и покосилась на Фому, пытаясь понять, шутит ли он или всерьез. Но тот стоял с невозмутимым лицом и смотрел на меня. Я покачал головой. «Не пойдет. Хлопотно-то, как с Оксаной. Да и не надо нам такого счастья». «Да!» — согласился слуга. «Тогда я могу набить из нее чучело, поставим у входа в офис». «Фома, прекрати!» — вмешалась в разговор Иришка и хлопнула парня ладошкой по плечу. «А я что?» — усмехнулся тот. «Я ничего, решение предлагаю». «Чучело тоже не пойдет», — твердо отмел я этот вариант. «И что ж тогда?» — растерялся слуга. «Придется звонить друзьям, с которыми ловили перевертышей». Я снова взялся за телефон и позвонил Зимину. Кустодий ответил почти сразу. «Слушаю вас, Павел Филиппович». «Мастер Стас, не так давно в моем офисе произошел некий казус», — осторожно начал я. «Курьер, который привез корреспонденцию для жандармерии, внезапно умер». «По естественным причинам?» — уточнил Зимин. «Почти», — ответил я, рассматривая закатанный в ковер труп. «У него была аллергия на пыль». «Вы хотите сказать, что в вашем офисе так грязно, мастер Чехов?» «Ну что вы», — отмахнулся я, — «пыль он с собой привез». «Ох, эти аристократы! Вечно вы придумываете всякие игры, которые плохо заканчиваются», — послышалось в динамике. «Ладно, могу заехать к вам минут через 20». «Прошу», — согласился я. Связь прервалась, и я убрал телефон в карман. Дверь кабинета открылась, и на пороге появилась бабушка. И вид у нее был очень уж взволнованный. «Не могли бы вы прогуляться?» — обратилась она к собравшимся. «Ой, мне же обед готовить надо», — спохватилась Иришка. «Идем, поможешь». Она взяла Фому за рукав и потащила его к жилому крылу. «А мне надо, в общем, тоже туда». Нечаев быстро последовал за слугами. «Уж не знаю, куда ты ввязался, милый», — начала бабушка, как только все покинули офис. «Но, может быть, лучше тебе на время перебраться домой, в мой особняк?» «Не волнуйся», — попытался успокоить ее я, пожалев, что решил спросить у бабушки про забывчивость призраков. «Все будет хорошо». Чехова покачала головой. «Когда ты сказал, что станешь адвокатом, я обрадовалась. Подумала, ты не пойдешь по пути отца, которого не раз хотели убить во время смуты. Тихая, спокойная работа в офисе. Выходит, что не такая уж она и спокойная». «Все будет хорошо», — повторил я и улыбнулся. «Я решу этот вопрос». «Ох, Павел Филиппович», — протянула некромантка, — «твой отец говорил так же». «Я решу вопрос другим способом», — поправил я бабушку и помрачнел, понимая, о каких поступках моего отца она говорит. «Поступать, как он, я не намерен». Софья Яковлевна вздохнула. «Кстати, твой отец недавно мне звонил, пытался узнать, что связывает тебя с кустодиями». «Да так», — отмахнулся я, — «было одно общее дело, с перевертышем». Чехова посмотрел на меня, и во взгляде некромантки читалось, что она мне не верит. Но говорить бабушка ничего не стала. Удивлен, что Филипп Петрович так обеспокоился этой проблемой. «Он переживает за тебя, милый», — ответила Софья Яковлевна. «Это меня и удивляет». Некромантка в очередной раз вздохнула. «Мне пора. Будь осторожен». «Не беспокойтесь, Софья Яковлевна, в этом доме вашему внуку ничего не грозит», — заверила бабушку Виноградова. «Спасибо вам», — поблагодарил Виноградову княгиня, и мне показалось, что призрак даже засветился от гордости. Я проводил Софью Яковлевну до двери офиса, обнял ее на прощание, и Чехова вышел на крыльцо. Проследовал свою машину, и авто выехало из арки. Я же ушел в кабинет. Снова призвал призрака. Тот все так же сидел у стены, глядя в одну точку. Я спросил, «Хочешь отсюда уйти?» Курьер встрепенулся, поднял голову, испуганно взглянул на меня и коротко кивнул. Я создал плетение портала, который проступил на стене, и подошел к призраку. Протянул ему руку. «Идем». Он ненадолго замялся, затем схватился за мою ладонь и поднялся с пола. Руку обожгло холодом, но я не отдернул ее. Шагнул к порталу, затянув курьера за собой в межмирье. Миг, и мы оказались в заполненном людьми зале ожидания. Я поежился от холода, который пробирал до костей. Курьер осмотрелся по сторонам, не понимая, куда я его привел. Взглянул на меня, словно ища ответа. «Отсюда ты уйдешь туда, где будет лучше», — произнес я, — «и начнешь новую жизнь. Видишь то табло?» Парень кивнул, и я продолжил. «Тебе туда. Ничего не бойся». Парень застыл, словно обдумывая мои слова. Затем доверчиво улыбнулся, пробормотал что-то вроде благодарности, отпустил мою руку и шагнул к толпе, растворяясь среди собравшихся. Я же на мгновение зажмурился, а потом вернулся к порталу. «Шаг!» И я снова оказался в кабинете своего офиса. Вышел в приемную, подошел к телу, завернутому в ковер. Раскатал его, взглянул в бескровное лицо мертвеца. Он казался слишком бледным. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания о его наивном детском взгляде в межмирье, и принялся обыскивать карманы. Впрочем, как я и полагал, там не нашлось ничего, что могло бы подсказать, кто передо мной лежит. В дверь постучали, и я запоздало подумал, что забыл ее запереть после того, как проводил Софью Яковлевну. Подняв голову, я увидел стоявшего на пороге Зимина. «А говорят, что аристократы не нуждаются, однако кое-кто не гнушается обшмонать тело убиенного на предмет ценностей. Я ничего не упустил». Я решил не отвечать на неуместную шутку Стаса. Все равно это не приведет к нужному результату. «Не далее, как вчера, я передал вам 1500 рублей. Зачем вам мелочи с карманов этого бедняги?» «В конверте оказалось на 10 рублей больше», — флегматично заметил я. «Я верну вам лишнее». «А вы не останавливаетесь в поисках наживы, да?» — веселился гость. «Да не будет у него столько денег. Видно же, что там пара копеек может заваляться, не больше». «Не смешно», — проворчал я. «Это расходы на топливо», — отмахнулся Стас. «Возвращать не надо». «Вот и славно», — донесся до меня счастливый голос Виноградовой. «Кажется, когда я был у вас вчера, у вас не было этого свертка из ковра», — хрипло произнес Зимин, когда я закончил осмотр. «Не было», — не стал отрицать я. Стас кивнул, прошел в приемную, запер за собой дверь. Подошел ко мне, присел рядом, рассматривая труп. «То, что пылью подавился?» — уточнил он. «Да, причем этой пылью он хотел угостить меня, да так вышло, что случайно сам вдохнул». Зимин посмотрел на меня. «Вы уже допросили призрака?» «В том-то и дело, что у призрака вдруг случилась амнезия», — протянул я. «Словно бы при жизни парень знал, что ему надо приехать ко мне и угостить пыльцой. И все». «И как думаете, Павел Филиппович, от кого прибыл этот гость?» — прищурился Кустодий. «У меня только одна идея», — ответил я. «Курьер прибыл от людей, которые недавно нанимали одного перевертыша. Но адвокат-некромант смешал им все карты».